«Меня зовут Дуайт Слеттер, дежурный офицер Ойбанкса», — сказал он. Райли и Люся представились. Второй мужчина был высокого роста с волевым дружелюбным лицом. «Это Крейг Блейни, вдовец Марлы Блейни», — сказал Слеттер. Блейни за руку поздоровался с Райли и Люси. «Садитесь поудобней», — сказал он на удивление глубоким и приятным голосом. Райли пришло в голову, что из него вышел бы отличный проповедник. Слеттер и Блейни снова сели в свои кресла, а Райли и Люси расположились на стульях напротив. Райли начала с самого основного. «Мистер Блейни, может показаться странным, что я говорю это спустя столько лет, но я ужасно соболезную вашей потере. И мне жаль, что нам приходится ворошить ужасные воспоминания. Мы с партнером постараемся не отнять у вас много времени». Блейни кивнул. «Спасибо», — сказал он, — «но, пожалуйста, не торопитесь. Я слышал, что в Ридспорте произошло новое убийство. Мне очень жаль. Но если я смогу сказать или сделать что-то, что поможет остановить этого монстра, я буду бесконечно счастлив». Райли достала блокнот и начала писать. Она заметила, что Люси сделала то же самое. «Чем вы занимаетесь, мистер Блейни?» — спросила она. «У меня магазин скобяных товаров. Он принадлежал моей семье последние пару поколений. Со мной традиция и умрет», — грустно улыбнулся он. «Мои дети не хотят продолжать семейный бизнес. Не то чтобы я жаловался, они прекрасно справляются сами. Джилл учится в университете в Буффало, а Алекс работает на радио на Лонг-Айленде». В его голосе была слышна нотка гордости. Райли кивнула Люси, молча подав ей знак начать расспрашивать его. «У вас есть еще родственники здесь, в Ойбанксе?» — спросила Люси. «Раньше здесь жили мои брат с сестрой, у них уже свои дети. Но после всей этой истории с Марлой...» Блейни замолчал, стараясь справиться с эмоциями. «Что ж, после этого город уже не был прежним для них. Воспоминания были слишком ужасны. Им пришлось уехать. Эми с семьей поселилась в Филадельфии, а Бакстер со своей переехал в Мэн». Блейни пожал плечами и покачал головой. «Не знаю, почему я не чувствовал того же. Я почему-то наоборот, как будто еще больше пустил здесь корни. Может быть, потому что я привык запоминать больше хорошее, чем плохое. А у нас с Марлой было здесь много всего хорошего». Блейни тоскливо посмотрел перед собой, на мгновение утонув в воспоминаниях. Люси мягко заговорила, стараясь вернуть его в реальность.